Маска. Ищейка куснула его за палец и уставилась черным подозрительным глазом. «Аналог трипа, твою мать!» — подумал Дежардан. «А что, если не сработает? Что, если Колин врет? Что, если...» Глаз мигнул и загорелся зеленым. Колин прошел через охрану как гость Ахилла. Трип вины был привилегией. Ею отделяли далеко не каждого, кто вел вполне законные дела в здании патруля энтропии. Незваный гость прошел под взглядом сканеров, проницавших вплоть до костей. Дежарден заметил у него в груди какие-то имплантаты, но машины посчитали их безопасными. Однако необходимости пить его кровь или копаться в разуме не возникло. В конце концов, он же пришел в компанию Ахилла Дежардена. Персоны, заслуживающие полного доверия, которые в голову не пришло бы дать допуск человеку, представляющему потенциальную угрозу. «А ведь этот урод мог меня прибить», — подумал Ахилл. Колин закрыл за собой дверь рабочего кабинета. Дежардан подключил линзы в глазах к пульту управления и разделил визуальный сигнал, послав изображение на стену, чтобы агент мог подглядывать. Потом приказал системе откладывать все входящие поручения временно до получения дальнейших указаний. Та, уверенная, что слуга просто не может без должной причины увильнуть от ответственности, быстро подчинилась. Ахилл снова остался один на один с человеком, который таскал в карманах очень длинные иглы. «Что ты хочешь посмотреть?» — спросил Дежарден. «Все». «Как-то неплотно», — заметил Колин, изучая схему. «Не похоже на обычную пандемию». Он, наверное, имел в виду континент. На побережье бетагемот царил везде. Дежарден пожал плечами. «Он по-прежнему с трудом проникает в области с пониженным давлением. Чтобы закрепиться там, ему нужен не один шанс». «А вот на полосе он, похоже, процветает». «Очень большая концентрация населения. Шансов больше». «И как же он распространяется?» «Пока не пойму. На утечку от коммерческих не похоже». Ахилл ткнул пальцем в несколько разрозненных пятен к востоку от скалистых гор. «Эти новые появились буквально пару недель назад, и они лежат в стороне от транспортных коридоров». Он вздохнул. «Думаю, нам вообще повезло, что карантин так долго продержался». «Нет, я имею в виду, как он передается. Дыхательным путем, через кожу, через телесные жидкости». «Ну, по идее, бетагемот можно легко перенести и на подошве ботинка. Но для критической массы понадобится что-то посерьезнее грязной обуви. Здесь вторичными носителями не обойдешься». «Значит, только человеческие носители?» Дежарден кивнул. «Элис говорила, что внутри тела бетагемоту уютно и комфортно. Так что да, по-видимому, он распространяется под видом какой-то обыкновенной инфекции. А потом, когда носитель блюет или опорожняется в травку, заражается внешняя среда». «Элис? Элис. Кто такая Элис?» «Коллега, она мне помогала с этим заданием». Ахилл надеялся, что Колин не будет углубляться в детали. Любому, к кому у этого человека возникали вопросы, стоило сильно встревожиться. Но тот лишь ткнул пальцем в экран. «Твои носители. Сколько их перевалило через горы?» «Не знаю. Это теперь не мое дело, хотя, думаю, мало». «И кто они?» «Скорее всего, те, кто работал по контракту на станции БИП. Они заразились еще тогда, когда о бетагемоте никто не знал». «А почему они еще живы, если заразились первыми?» «Хороший вопрос», — Дежарден снова пожал плечами. «Может, они не заболели, а переносят бетагемот каким-то другим путем». «В банке, что ли?» Лабин чуть ли не развеселился. «Джонни Яблочное Зернышко затаил месть». Прозвище Джона Чепмана, 1774-1845 годы жизни. Миссионера и садовника, который странствовал по Северной Америке, сажая яблони и создавая яблоневые питомники. Еще при жизни он стал легендарным персонажем, и в фольклорной традиции его изображают кем-то вроде сеятеля, который бессистемно и случайно странствовал по Америке, разбрасывая яблочные зерна, что, конечно, в реальности было не так. Образ Джонни Яблочного Зернышка получил множество отражений как в литературе, так и в музыке и в кино. Только в фантастических романах его образ встречается в американских богах Нила Геймана, Яблочном Зернышке Джона Клюта и у Роберта Хайнлайна в романе «Фермер в небе». Ахилл не знал, да и не спрашивал. «Это не обязательно делать намеренно. Может, там просто какое-то грязное оборудование больших размеров перевозит». «Но в таком случае ты бы его выследил. Даже группу рабочих, строивших станцию, было бы легко найти». «По идее, да. Парням с огнеметами это особо не мешало». «Тем не менее, вариантов у тебя нет». «Живых нет». «А как насчет рифтеров?» — произнес Колин. «Они вошли в моду, как я погляжу. Может, тут есть какая-то связь?» «Они все погибли при землетрясении». Но в животе у Ахилла словно что-то оборвалось. Он даже не успел мысль закончить. «Как насчет рифтеров?» Сканеры безопасности засекли имплантаты в груди Колина. «Дежарден, какой же ты тупой!» Рифтеры. Один из них стоял прямо у его плеча. На секунду Ахилл окаменел, пытаясь понять, как же так получилось. Так называемый Колин восстал из пепла станции БИП и теперь преследует какие-то свои апокалиптические цели. Джонни Яблочное Зернышко затаил месть, что бы это ни значило. Или так называемый Колин вообще не был на станции БИП. Он действует по каким-то, ну, скажем так, личным мотивам. Может, там ради общего блага принесли в жертву его друга или партнера, и теперь Колину наплевать на общее благо, и он хочет поквитаться. Или грудные имплантаты не обязательно указывают на амфибийный образ жизни. Может, Колин вообще не был рифтером? Да кто из этих угрюмых психопатов вообще смог бы найти Ахилла? А вломиться к нему в дом, внедриться в программу, прочитать мысли и угрожать? И все это без малейших усилий. Я что, заражен? Умираю? Оставляю следы, которые потом будет вынюхивать кто-то мне подобный? Почти секунда прошла с тех пор, как Дежарден неожиданно замолк. «Надо что-то сказать. Боже, что?» «А на самом деле...» — начал он. «Он захочет, чтобы я покопался в файлах персонала БИП. А что, если он там есть? Разумеется, его там не будет. Зачем ему так подставляться? В этом же нет смысла». «Я немного...» «Чего бы он ни хотел, он не желает, чтобы я об этом узнал. О, нет. Он как-то очень спокойно себя ведет. Еще одно направление поисков, и не более того. Ага. Он не станет подталкивать, не станет напирать». «Тебя опередил», — непринужденно закончил Дежарден. «Я уже проверил рифтеров. Проверил каждого, кто имел хоть какое-то отношение к БИП. Ничего. Никакого движения на банковских счетах, никаких транзакций по запясникам, с самого землетрясения ничего». Он взглянул на собеседника, стараясь держаться уверенно. «Они же были практически в эпицентре, когда произошел большой толчок. Почему ты думаешь, что там кто-то уцелел?» Колин без выражения взглянул. «Без всякой причины. Просто систематически подхожу к вопросу». «Хм». Ахилл как бы машинально побарабанил по краю пульта. В линзах загорелось визуальное подтверждение. Он открыл канал прямо в зрительную кору головного мозга. И даже эхо от него, для верности Дежарден еще раз посмотрел на стену, не попало на внешний дисплей. «Знаешь, я тут задумался...» Он еще раз небрежно постучал по пульту. В голове появилась светящаяся клавиатура, не существующая вне его плоти. «Задумался, почему первоначальные носители не умирают так быстро, как люди на полосе?» Ахилл кратко осмотрел клавиатуру, на долю секунды задержав взгляд в трех точках, и буквы начали светиться, формулируя команду. «Может, на суше развился какой-то другой, более смертоносный штамм?» «Б? И?» «Может, дело в более высокой плотности населения, ну, больше шансов, а она ведет к более высокому уровню мутаций?» «Станция БИП». По краям поля зрения расцвели скрытые меню. Он сосредоточился на персонале. Колин хмыкнул. Четверо мужчин, четыре женщины. Дежарден остановился на мужчинах. Кто бы ни стоял сейчас рядом с ним, вряд ли он стал бы меняться настолько сильно. «А если сейчас действуют два отдельных штамма, то наши модели распространения, скорее всего, не верны», — громко сказал Ахилл. «Снимки работников. Все лица незнакомы. А вот глаза...» Он посмотрел наверх. Колин взглянул на него сквозь мерцающий палимпсест. «Эти глаза... Плоть вокруг них перестроили. Зрачки стали темнее, но в целом разница чисто косметическая. Изъян в радужке не заметили, по склере изменился характерный капилляр. К тому же общая геометрия лица оказалась идентичной. Вполне обычная смена облика, больше похожая на грим, чем на переделку. Новое лицо, новая пара носков и...» «Что-то не так?» — спросил Кеннет Лабин. Дежарден сглотнул. «Кофеин», — выдавил он из себя. «Вечно подкрадывается незаметно. Я сейчас вернусь». Он едва замечал, как мимо мелькают двери кабинетов. Пропустил туалет. «Бог ты мой! Он же был у меня дома, дышал мне в лицо, ткнул мне чем-то в шею. Да он же, наверное, уже сгнил от бета-гемота. А тот сейчас растет прямо во мне. Вот прямо сейчас растет!» «Заткнись, соберись, ты справишься!» Если бы Лабин заразился, то уже умер бы. По сути, он сам так и сказал. А значит, он не носитель. Уже что-то. Хотя Рифтер вполне мог законсервировать культуру. Джонни яблочное зернышко затаил месть и теперь разносит бета-гемот по округе в чашке Петри. И что с того? Зачем пересекать целый континент и инфицировать лично Дежардена? Если бы он по какой-либо причине решил убить Ахилла, то легко мог это сделать, пока тот лежал на полу собственной гостиной. Тоже мысль. Скорее всего, оба были чистыми. Дежардена чуть не затошнил от облегчения, а потом он открыл дверь в кабинет Джовелланус. Там никого не оказалось, Элис взяла отгул, решила потратить время, проведенное на работе, сверхурочно. Ахилл возблагодарил силы энтропии за ее небольшие милости. Хотя бы на пару минут пульт коллеги был в его полном распоряжении. Больше сидеть он не мог, иначе вызвал бы подозрение. Ахилл зашел в свой аккаунт и задумался. Лабин хотел, чтобы он посмотрел файлы персонала, работавшего на БИП. Неужели он не понимал, что Дежарден сразу проведет связь, стоит фото появиться на экране? Может и нет. В конце концов, Рифтер был всего лишь человеком. Может, забыл об имплантатах, усиливающих распознавание образов, которыми оснащали правонарушителей, или вовсе не знал о них. А возможно, он хотел, чтобы Ахилл его расколол. И это лишь изощренная проверка на верность со стороны Роуэн. И все-таки, похоже, Кол... Лабин явно интересовался другими рифтерами. То ли он сам рассчитывал что-то о них узнать, то ли хотел, чтобы сам Ахилл о них что-то узнал. Дежарден скормил имена подсказчику и послал того на охоту. «Твою же мать!» — прошептал он 2 секунды спустя. Она размножалась у всех на виду. Только за один день ее видели почти на всех континентах. Лени Кларк укрывалась от властей в Австралии, заводила друзей в Нам-Пацифике и планировала восстание в Мехико. Ее разыскивали в связи с вооруженным нападением в Гонкувере. Она была порнозвездой, которую убили прямо во время съемок в возрасте 11 лет. А еще Кларк несла в себе конец света. И никто, по крайней мере, насколько мог сказать Дежарден, этого не заметил. Никто из значимых фигур. Официальные новостные ленты, забитые последними сообщениями о какой-то террористической группе или вспышке арбовируса, ничего о ней не говорили. В разведданных упоминались лишь несколько разрозненных актов нападения и саботажа. Судя по всему, их совершили какие-то анархисты или мятежники, для которых Кларк была своего рода вдохновительницей. Но в плохие времена грошовые мессии плодились как тараканы, и в базах сейчас фигурировали тысячи таких вдохновителей с досье потолще, чем у Лени Кларк. Черт побери, ни одно официальное агентство даже не заморочилось с опровержением. Тут что-то не сходилось. Даже у самых диких слухов есть источник. Почему все эти люди принялись трубить об одном и том же, причем одновременно? И это без освещения в средствах массовой информации, а для обычного сарафанного радио трафик был явно плотноват. По Лени Кларк скопилось столько материалов, что Ахилл чуть не упустил имена Кена Лабина и Майка Брандера, те маячили по нижнему краю зоны поиска. Материала было немного, пара сотен ссылок. Все появились за последние несколько дней, но тоже страдали от синдрома побитых адресов и заблокированных отправителей. И размножались. «Что насчет рифтеров? Они вошли в моду, как я погляжу». Слова Лабина. Это у Ахилла были нейроимплантаты, но именно Кен связал все нити воедино. Дежарден же видел только несчастных психопатов в новостях, гладкие, блестящие униформы, и посчитал все это очередной модной причудой, фишкой. Ему ни разу не пришло в голову, что за всем этим могут стоять вполне конкретные люди. «Так, прекрасно. Теперь я все знаю. И какая мне с этого польза?» Ахилл откинулся на спинку кресла, провел пальцами по волосам. Никакой очевидной корреляции между тем, где видели рифтеров, и вспышками бета-гемота не было. Если только... Он со стуком поставил ноги на пол. Вот оно! Руки танцевали над пультом практически автономно. Из болотистой базы выросли оси, дотянулись до границ вероятного и снова рухнули в грязь. Переменные сначала жались друг к другу, а потом рассыпались, словно стая скворцов. Дежарден схватил их, встряхнул и развесил вдоль единственной линии под названием «Время». Вот оно. Визуальные наблюдения группируются по времени. Так, теперь надо взять первые рапорты из каждого кластера и выбросить все остальные, нанести координаты на карту. Вот. «Это да!» — пробормотал он. Через средние широты Северной Америки протянулся резкий зигзаг, который потом заворачивал на юг. По этой же траектории распространялся бета-гемот. Кто-то вылавливал из водоворота все случаи, когда видели Лени Кларк, и как только находил их, сразу подбрасывал в систему целую кучу ложных сообщений о ней, заметая следы. Кто-то пытался замаскировать ее путь и одновременно прославить на весь мир. «Да зачем? Ради всего святого!» Вдруг в районе затылка заработали некие синапсы. В этом массиве данных был еще какой-то показатель, развивавшийся по той же схеме. Естественная часть Ахилла мельком заметила его и тут же отпрянула, не давая хода интуиции. а вот оптимизированная отвернуться не смогла. «Может, совпадение?» — пришла в голову глупая мысль. «А может, кто-то постучался в дверь?» Дежарден замер. «Это он!» Ахилл понятия не имел, почему так уверен в этом. Там же мог стоять кто угодно. «Это он! Лабин знает, где я. Наверное, подсунул мне жучка и теперь может с точностью до последнего сантиметра установить, где я. А еще он понимает, что я ему солгал». Не мог не понимать. Лени Кларк заполонила весь водоворот. Со дня землетрясения Дежарден никак не мог не наткнуться на нее хотя бы раз в своих поисках. Тук-тук. Без пропуска у Элен замок открыться не мог. Он не открылся. «Но это все равно он». Ахилл молчал. Бог знает, какие там за дверью у Лабина средства прослушки. Он открыл внешний канал и начал печатать. На все ушло несколько секунд. «Отправить!» В коридоре кто-то еле слышно хмыкнул. Послышался звук удаляющихся шагов. Дежарден проверил часы. Он вышел из своего офиса 6 минут назад. Еще чуть-чуть, и его отсутствие начнет выглядеть подозрительно. «Подозрительно? Да он же все знает, идиот! Потому и встал около двери, подал тебе знак. Ты даже на секунду его не обманул». И все-таки, если Лабин и знал, то ничего не сказал, а подыграл Ахиллу. Непонятно почему. По какой-то безумной, бездушной, одним словом, рифтерской причине. Но он поддержал иллюзию. «И, Боже, прошу тебя, Боже, пусть так будет и дальше!» Дежарден выждал еще 30 секунд на случай, если его послание удостоится немедленного ответа. Не удостоилось. И снова, крадучись, вышел в пустой коридор. У Патриции и Роуэн, похоже, были другие дела.